Глава 11. Сергей проводил Машу до дверей квартиры. Она упиралась, хмурила брови, сжимала губы, становясь при этом еще краше. У него заходилось сердце при взгляде на хорошенькое личико. Он не домогался, вообще никак не намекал на произошедшее на спортивной базе. Напирал на то, что район неблагополучный, а в парадной сломан домофон. Мало ли кто встретится на лестнице. Маша фыркнула, но согласилась, забавно прижимая к груди шоколадку Несквик с клубникой. Серега ей вручил за кассой. Девушка попыталась гордо отказаться, чем едва не вызвала смех у парня. Это всего лишь шоколадка, но язычок, нервно и нетерпеливо облизавший нижнюю губу, сдал ее с потрохами. К шоколаду мисс Настенька из сказки «Морозко» была отчаянно неравнодушна. На прощание пообещал завтра же позвонить и, счастливо улыбаясь, сбежал по лестнице старого фонда Васильевского острова. Хотелось орать на весь город, страну, планету и сдать победный клич воина, завоевавшего континенты, покорившего сильнейшую армию мира. А ведь никакой победы он не одержал. Маша больше хмурилась и растерянно хлопала глазами в новой, не сползавшей на нос оправе. Единственное его достижение – шоколад в желтой обертке с изображением зайца. И все же чувство беспричинной эйфории, отчаянного, эгоистичного счастья обуревало Сергея, вырвавшись на свободу. Словно полтора месяца, сидевшее под замком чувство радости, заталкиваемое гнетом мыслей и сомнений, вырвалась и никак не хотела успокоиться. Оно разгоняло кровь до космических скоростей, заставляя сердце захлебываться и почти повизгивать, как сытый куцехвостый щенок, получивший двойную порцию еды. Ощущение чистейшего восторга испортила Оленька, решившая, что 12-й час ночи – удачное время для визита. Оставалось обрадоваться, что ключи от своего дома он Оле так и не дал. «Оль, честно говоря, устал, как собака», – попытался отказаться Сергей. «Завтра на работу». Он окинул взглядом женщину. Темные волосы она заколола сверху, выпустив пару игривых прядей. Едва заметный макияж, при этом тщательный. Голые ноги из-под распахнутой шубки и видневшийся темно-синий халатик из чего-то струящегося. Готовая к сексуальным подвигам почти в полночь. А секса Сергей и не хотел. Вернее, хотел, с желанием проблем не было, а вот с объектом были и серьезные. «Так и будешь держать меня на морозе?» Мягко улыбнулась женщина и сделала шаг в квартиру. Сергей посторонился, машинально приняв мех в руки и одновременно закрывая дверь. «Как прошли соревнования?» «Как ни в чем не бывало», – спросила Оленька, усаживаясь на стул рядом с кухонным столом. «Устал. Пойдем ко мне, я ужин приготовила. Зубатку в белом соусе и картофель по-деревенски, как ты любишь». «Я не люблю рыбу, тем более в соусе». Сергей остался стоять в проходе, опираясь одним плечом в косяк межкомнатной двери. «Ты говорил, что любишь?» Бровь медленно поползла наверх, губы тронула снисходительная улыбка. Сергею ужасно хотелось высказать все, что думает, при этом чертовски не хотелось скандала на ночь глядя, да и вообще скандала. «Я врал». Он пожал плечами в ожидании ответной реплики. Что она последует, сомнений не было. «Ты отменный враль!» Оля буквально пропела ответ. «Ты весьма прозорлива, не так ли?» Сергей начинал заводиться, отчего и сам не понимал толком. Он просто хотел прийти домой, принять душ, сварганить что-нибудь на ужин и лечь спать, лелея чувства, взорвавшие его существование радости. Теплой, яркой, бездонной, забытой им, казалось, тысячу веков назад. Он хотел впитать в себя счастье слой за слоем, как торт Наполеон, смакуя вкус, закрыв глаза. Он жаждал вспоминать хорошенькое личико Машеньки, ее растерянный взгляд, тоненький нос, в кончик которого хотелось чмокнуть с оттягом, чтобы фыркнуло в возмущении. Будоражить рецепторы воспоминанием короткого прикосновения прохладных тонких пальцев к его ладони. Наслаждаться всем этим, смаковать, а не чинить разборки с женщиной, с которой его не связывает ничего, кроме взаимного равнодушия. «Не понимаю, о чем ты?» «Понимаешь», — припечатал Сергей. «Все ты понимаешь, Оля. Ты не видишь женскую заколку на подоконнике, которая валяется здесь уже 2 недели. А тюбик, как эта хрень называется, консилер, тоже не замечаешь? Или наивно думаешь, что следы ярко-розовой помады на моей футболке принадлежат мне?» «Сережа, прекрати, пожалуйста». Сергея чуть не вывернула от этого Сережа. Именно так его называла бывшая жена. И из ее уст это звучало естественно, так же, как дышать. Для нее он был хоть Сережей, хоть кем, а изо рта Ольги прозвучало, как плевок. «Что я должен прекратить?» «Говорить ерунду?» «Серьезно? Для тебя ерунда, что изменяю тебе, а ты этого в упор не видишь?» «Ты не изменяешь мне?» На удивление спокойно ответила Оля. «Просто пока не определился. Но это скоро изменится». Авторитет навещала женщина в синем халатике, выставив на обозрение бедро до края трусов. «Считай, что я определился», – устало ответил Сергей. «А не пошло ли все к черту? Если женщина сама себя унижает, ему ли останавливаться?» Видит вселенная. Он не хотел заканчивать отношения так. Он подыскивал слова и обстоятельства. Он купил чертов прощальный подарок и даже присматривал квартиру, чтобы свалить подальше от соседки и больше никогда не наступать на подобные грабли. Но если она сама напрашивается, ему ли спорить? «В каком смысле?» – встрепенулась Оля. «В прямом». Сергей не выдержал, повысил голос. «Я определился. Прости, Оля, нам не по пути». Он говорил практически по слогам, четко проговаривая каждую букву, не отводя взгляда от ошарашенной женщины. «В смысле?» «В смысле? Иди домой. На этом все». «Сережа?» «Не называй меня Сережа!» Он взорвался, хоть и не хотел этого. «Какой я Сережа? Какой я тебе Сережа?» Ударение было на тебе. Он повторил еще несколько раз, прежде чем захлопнуть дверь и в бессилии упасть на диван книжку, уставившись в потолок. О новой квартире он подумает завтра, а пока душ, и если хватит сил, ужин. На удивление на душе было спокойно. Он поужинал большой порцией пельменей, запил сладким чаем и завалился спать, радуясь тому факту, что окна Маши выходят на тот же проспект, где живет он сам. Выйди из арки и увидишь. Потрясающее чувство. Утром он отправил Маше сообщение с пожеланием доброго утра, найдя ее в списке контактов Вайбера. В обед написал какую-то глупость, а к вечеру пригласил в кино. Сообщения были получены и прочитаны. Ответа не последовало. В том, что телефон Машин, Сергей не сомневался. Его он заполучил еще до поездки на базу отдыха. Вряд ли Маша сменила бы номер. Учителя, как и врачи, редко меняют номер телефона. Сергей не рассчитывал на скорый ответ. Давал девушке время на обдумывание. К тому же, всю неделю он работал до 10, а то и 11 вечера. О каком кино может идти речь? Он запросто может не спать половину ночи. Он и без кино не спит. А вот Маша начинала клевать носом уже к 11. Это Сергей отлично помнил. К вечеру среды Маша сдалась и ответила, прислала улыбающийся смайлик в ответ на пожелание спокойной ночи. У Сергея чесались руки завести переписку, но он лишь подмигнул Круглобокому и воздержался от ответа. В пятницу в группе по подготовке к школе, в которой преподавала Мария Константиновна, состоялся праздник мам. Это Сергею стало известно от синеглазок. Он и приглашение получил от них же, но не пошел. У него было две группы гавриков и индивидуальное занятие с брюнеткой, со стервенением лупившей по лапам. В любом случае не пошел бы. Не хотел видеть рядом Машу и отца синеглазок, давать себе лишний повод для ревности, лишаться того сладкого, щекочущего чувства ожидания чуда. Пока он не видит их, ничего нет. Глупая мысль, гревшая Сергея, дававшая надежду.